На следующее воскресенье мы были приглашены на обед к нашему бывшему преподавателю, ставшему депутатом. Он дружил с Гамбеттой, Бутейе, Треливаном, и Лекадье воспользовался случаем навести справки. «Не знаете ли вы, из какой семьи госпожа Треливан?» «Госпожа Треливан?» «Кажется, она дочь промышленника из департамента Эры Луар. Старая буржуазия, насколько я помню». «Она умна», — произнес Лекадье с той непередаваемой интонацией, в которой слышатся и вопросы, и утверждения, а, вернее всего, надежда, что собеседник согласится. «Да нет», — удивился папаша Лефор, — «а чего ради ей быть умной? Кажется, наоборот, ее считают глупой. Мой коллега Жюль Леметр — свой человек в их доме». Лекадье, перегнувшись через стол, прервал его. «Добродетельна ли она?» «Кто?» «Госпожа Треливан?» «Ну, мой друг, по слухам, у нее были любовники, но я толком ничего не знаю». «Это похоже на правду. Треливан совсем ее забросил. Говорят, он живет с мадемуазель Марсе, которую пристроил в Комедии Франсез в бытность свою министром искусств. Я знаю, что он принимает у мадемуазель Марсе. Проводит там почти все вечера». «Вот так». Депутат от Кана развел руками, покачал головой и заговорил о предстоящих выборах. После этой беседы Лекадье стал держаться с госпожой Треливан свободно, даже развязно. Скрытая вольность сквозила в банальных фразах, которыми он обменивался с ней, когда она заходила во время урока. Он все смелее смотрел на нее. Она носила довольно открытые платья, и под легким тюлем обрисовывалась ее грудь. Ее руки и плечи наливались упругой полнотой, еще ничем не предвещавшей неизбежную одутловатость зрелых лет. Лицо было гладкое, без морщин, или, скорее, Лекадье по молодости своей не мог распознать их незаметные следы. Когда она садилась, приоткрывались изящные ножки в тонкой сетке шелковых чулок, казавшиеся почти бесплотными. Она представлялась Лекадье прекрасной богиней, искусно скрывшей свою телесную оболочку и все же доступной, ибо молва говорила о ее слабости. Я уже упоминал о блестящем самобытном красноречии Лекадье. Зачастую, если госпожа Треливан входила, когда он с увлечением воскрешал перед изумленными детьми императорский Рим, двор Клеопатры, строителей храмов, он с чуть дерзким кокетством позволял себе не прерывать рассказ. Она рукой делала ему знак продолжать и, пройдя на цыпочках, тихонько садилась в кресло. «Да-да», — убеждал себя Лекадье, который, не переставая говорить, наблюдал за ней. — «Ты думаешь, что этот студентик поинтересней многих прославленных ораторов?» Возможно, он ошибался, и она, рассеянно глядя на кончики туфель или на игру бриллиантов, думала о своем сапожнике или о новом украшении. И все же она возвращалась. Лекадье вел ее появлением строгий счет, скрупулезность которого она и представить себе не могла. Если она приходила 3 дня подряд, то он уже думал, она клюнула. И, припоминая все фразы, в которые он, как ему казалось, вложил второй смысл, он пытался в точности восстановить реакции госпожи Треливан. Здесь она улыбнулась. Это словцо, хотя и остроумно, пропала даром, а немного вольный намек вызвал ее удивленный высокомерный взгляд. Если она не появлялась целую неделю, он решал, ну, все кончено, я ей надоел. Тогда он пускал в ход 1000 уловок, чтобы выведать у детей, не удивив их, почему нет мамы. И всегда причина была самой простой — или уехала, или нездорова, или руководит работой женского комитета. «Знаешь, — говорил мне Лекадье, — когда понимаешь, что бушующее в тебе чувство бессильно вызвать ответную бурю в душе другого, то хочется, а самое мучительное — неведение, абсолютная непроницаемость чужого сознания — вот истинная причина страстей». Если б знать, хорошо ли плохо думает о тебе женщина, не пришлось бы страдать. Либо ты будешь счастлив, либо отступишься. Но это спокойствие, за которым, быть может, скрывается любопытство, а может быть, не скрывается ничего. Однажды она спросила у него название нескольких книг, и они разговорились. 15-минутная беседа после уроков вошла в привычку, и довольно скоро Лекадье сменил ученый тон на игривый, одновременно серьезный и поверхностный, который почти всегда служит прелюдией любви. Замечали ли вы, что в беседе мужчины и женщины шутливая легкость тона нужна лишь для того, чтобы прикрыть нетерпеливость желания? Сознавая силу, которая толкает их друг к другу, и опасность, которая им угрожает, они словно пытаются защитить свой покой деланным безразличием разговора. Тогда каждое слово, намек, каждая фраза — разведка, каждый комплимент — ласка. Тогда речи и чувства текут двумя параллельными потоками, один над другим, и верхний поток, где струятся слова — это лишь знаки, лишь символы потока глубинного, где мечутся смутные образы. Пылкий юноша, жаждавший покорить Францию силой своего гения, опускался до разговоров о последних театральных премьерах, о романах, даже о нарядах и о погоде. Он описывал мне жабо из черного тюля или белые шляпки с бантами в стиле Людовика XV. Это было время рукавов с буфами и шляп с высокими тульями. «Старик Лефор был прав», — признавался он. «Она не очень умна. Вернее, ее мысли вечно скользят по поверхности. Но что мне до того?» Разговаривая с ней, он смотрел на руку, которую схватил Жюльен Сорель, на талию, которую обнял Феликс де Ванденес. Как, спрашивал он себя, можно перейти от этого церемонного тона, этой сдержанности, к удивительной фамильярности, которую дарует любовь? С женщинами, что я знал до ныне, первые шаги делались намеренно шутливо. Их благосклонно принимали и даже провоцировали. Остальное уже шло своим чередом. А тут я не могу вообразить даже самой мимолетной ласки. Жюльен? Но Жюльену помогали темные вечера в саду, чарующие ночи, совместная жизнь. А я даже не могу застать ее одну. Действительно, всегда были рядом дети, и Лекадье тщетно пытался поймать ободряющий или сочувственный взгляд госпожи Трелеван. Она смотрела на него с совершенным спокойствием, бесстрастностью, исключавшей любую опрометчивую вольность. Каждый раз, покинув особняк Трелеванов, он бродил в раздумьях по набережным. «Я трус! Но ведь были у нее любовники! Она старше меня лет на 12, не меньше! Не может она быть неприступной! Конечно, ее муж — человек выдающийся, но разве женщины это ценят? Он пренебрегает ею, и она, верно, безумно скучает. И он в бешенстве твердил: «Я трус, я жалкий трус». Он бы меньше себя презирал, если бы знал, что таилось в сердце госпожи Трелеван. Все, что мне много лет спустя рассказала женщина, игравшая тогда в ее жизни ту же роль, что я при Лекадье. Так иногда случай через 20 лет приносит вам недостающие сведения, которые бы страстно заинтересовали вас во всех тех событиях. Тереза Трелеван вышла замуж по любви. Мы знали, что она дочь заводчика, но заводчик тот был вольтерьянцем и республиканцем, тип буржуа, нынче почти исчезнувший, но весьма распространенный в последние годы империи. Во время очередной предвыборной кампании Трелеван нанес визит родителям Терезы и поразил юную девушку в самое сердце. Она решила стать его женой. Ей пришлось победить сопротивление семьи, с полным основанием твердившей о репутации Трелевана, дамского угодника и азартного игрока. Отец сказал: «Это гуляка, который будет тебе изменять, который разорит тебя». Она ответила: «Я переделаю его». Те, кто знал ее в ту пору, говорят, что красота, наивность, страсть к самопожертвованию делали ее необычайно привлекательной. Выходя замуж за молодого, но уже знаменитого депутата, она представляла себе вдохновенную жизнь четы подвижников. Вот она помогает мужу сочинять речи, переписывает их, аплодирует им, надежная опора в трудные дни, незаметная, бесценная спутница в пору успеха. В общем, весь девичий пыл сублимировался в явную страсть к политике. Их брак оправдал все предсказания. Трельван любил жену, покуда желал ее, то есть около 3 месяцев. Потом он решительно перестал вспоминать о ее существовании. Человек ироничный, практичный, он не выносил излишнего энтузиазма, его больше раздражало, чем привлекало обременительное, быть может, рвение жены. Наивность, нравящаяся мечтателям, бесит людей действия. Сперва ласково, потом вежливо, затем сухо отверг он помощь супруге. Первые беременности, необходимость соблюдать предосторожности, дали ему прекрасный повод для отлучек. Он вернулся к любовницам, более подходящим ему по темпераменту. Когда жена начала жаловаться, он ей ответил, что она свободна. Решив не разводиться, во-первых, из-за детей, во-вторых, потому что гордилась именем, которое носила, наконец, из-за того, что не хотелось признаваться родителям в своем поражении, ей пришлось, как ни тяжко это было, привыкнуть путешествовать одной с детьми, переносить навязчивое сочувствие друзей, отвечать улыбкой на вопрос, почему нет ее мужа. Наконец, после 6 лет одиночества, устав от жизни, мучаясь смутной потребностью в ласке, томясь, несмотря на все разочарования, мечтой об идеальной чистой любви, главной отрадой ее девичества, она взяла в любовники коллегу и политического единомышленника Трелевана, человека тщеславного и грубого, в свою очередь бросившего ее через 2 месяца. Эти 2 несчастливых опыта напрочь отвратили ее от мужчин. Она вздыхала и грустно улыбалась, когда при ней заговаривали о семейной жизни. Она была живой, остроумной девушкой, а стала вялой и молчаливой. Врачи нашли в ней покорную пациентку, безнадежно больную неврастенией. Она жила в вечном ожидании какого-нибудь несчастья или смерти. Она окончательно потеряла ту милую доверчивость, что придавала ей столько очарования в юности. Она считала, что не создана для любви и недостойна ее. Пасхальные каникулы прервали занятия, предоставив Лекадье вдоволь времени для раздумий. И он решился. В первый учебный день после урока он попросил у госпожи Трелеван позволения поговорить с ней наедине. Решив, что он хочет пожаловаться на одного из своих учеников, она провела его в малую гостиную. Следуя за ней, он был совершенно спокоен, как перед неизбежной дуэлью. Едва она притворила дверь, он признался, что не в силах более молчать, что он живет только теми мгновениями, когда видит ее, что облик ее все время стоит перед его глазами. В общем, вымученно и литературно объяснился в любви, после чего приблизился и попытался взять ее руку. Со смущением и досадой она глядела на него, повторяя: «Но ведь это нелепо! Да замолчите же!» Наконец она сказала: «Это просто смешно, перестаньте, прошу вас, и немедленно уходите». Столь умоляющим и вместе с тем решительным тоном, что он почувствовал себя побежденным и пристыженным. Он удалился, пролепетав: «Я попрошу господина Перо прислать вместо меня другого учителя». В прихожей он остановился в растерянности, начал искать шляпу, так что слуга, услыхав, вышел из буфетной, чтобы проводить его. И тут ситуация. Изгнанный любовник уходит в сопровождении камердинера. Внезапно напомнила моему товарищу только что прочитанную новеллу Бальзака, короткую, но превосходную «Покинутая женщина». Ну, вы все, конечно, знаете ее. Ну да, вы же не бальзаковеды. Тогда я напомню, чтобы были понятны дальнейшие события. Что в ней молодой сумасброд проникает под вымышленным предлогом к женщине и с места в карьер объясняется ей в любви. Бросив на него гордый и презрительный взгляд, она звонком вызывает камердинера: «Жак или Жан, проводите этого господина». До сих пор все повторяет историю Лекадье. Но у Бальзака юноша, проходя через прихожую, размышляет: «Если я уйду, то навсегда останусь глупцом в ее глазах. Быть может, в эту минуту она сожалеет, что так резко отказала мне от дома. Мое дело — угадать ее волю». Тогда он говорит камердинеру: «Я что-то забыл». Поднимается, находит госпожу де Босеан в гостиной и становится ее любовником. «Да», — подумал Лекадье, пытаясь попасть в рукав пальто, — «в точности мой случай. Но я не только буду выглядеть глупцом, она вдобавок все расскажет мужу. Если же я сейчас вернусь к ней, то напротив...» И, сказав камердинеру: «Я забыл перчатки», он почти бегом пересек прихожую и открыл дверь будуара. Госпожа Трелеван сидела в задумчивости у камина. Она удивленно, но нежно взглянула на него. «Как?» — сказала она. «Это опять вы?» «Я думала...» «Я сказал камердинеру, что забыл перчатки. Я умоляю, выслушайте меня. Дайте мне хоть 5 минут». Она не протестовала. Скорее всего, за те мгновения раздумий, пока мой друг отсутствовал, она успела пожалеть о своем добродетельном порыве. Людям свойственно презирать то, что идет им в руки, и цепляться за то, что ускользает. И потому, наверное, с искренним негодованием выставив его, она захотела вновь его увидеть, едва он ушел. Терезе Трелеван было 39 лет. Еще раз, скорее всего, в последний, жизнь ее превратится в мучительное и сладостное смешение боли и радости, начнутся вновь свидания, тайные письма, бесконечные ревнивые подозрения. Ее возлюбленным будет юноша, бесспорно талантливый, быть может, с ним человеком, который всем будет обязан ей, воплотит она свою мечту о материнской заботе, которую так сухо отверг муж. Любила ли она его? Не знаю, но склонен думать, что до того дня она видела в нем блестящего преподавателя, и только не из высокомерия, из скромности. Когда он приблизился к ней, произнеся длинную речь, которую она не слышала, она протянула ему руку и с невыразимой грацией отвела глаза. Этот жест в духе героинь Лекадье так очаровал его, что он с неподдельной страстью поцеловал ее руку. Весь вечер он честно пытался утаить от меня свое счастье. Скромность была неотъемлемой чертой образцового возлюбленного, образ которого он создал себе по романам. Он продержался обед и часть вечера. Помню, мы тогда обсуждали первую книгу Анатоля Франца, и Лекадье остроумно разбирал ее особенности. То, что он называл «чересчур рассудительной поэзией». Около 10 он отвел меня подальше от наших товарищей и поведал все. «Я не должен тебе это рассказывать, но я задохнусь, если не доверюсь хотя бы одному человеку. Я все поставил на карту, дружище, поставил хладнокровно и выиграл. Значит, правда, что с женщинами достаточно быть смелым, и только мои представления о любви, почерпнутые из книг, смешили тебя, жизнь подтвердила их. Бальзак — великий человек». Тут он начал пространное повествование, а в конце рассмеялся, обнял меня за плечи и заключил: «Жизнь прекрасна, Рено». «Сдается мне, — сказал я, высвобождаясь, — что ты слишком рано торжествуешь. Она простила твою смелость. Вот что значит ее жест. Все трудности еще впереди». «Ах, — произнес Лекадье, — ты не видел, как она на меня посмотрела. В тот миг она вдруг стала обворожительной. Да нет, дружище, нельзя ошибиться в чувствах женщины. Ведь я так долго чувствовал ее безразличие. Раз я тебе говорю, она меня любит, значит, я знаю». Я слушал его с тем ироническим и почти смущенным удивлением, которое всегда вызывает чужая любовь. Между тем он был прав, считая партию выигранной. Неделю спустя госпожа Трелеван стала его любовницей. Он провел решающие операции с большим искусством, готовясь к каждому свиданию, заранее выверяя свои поступки и слова. Его успех ознаменовал победу почти научной любовной стратегии. По расхожим представлениям, обладание знаменует конец любви страсти. Случай с Лекадье, напротив, доказывает, что оно может стать ее началом. Ведь эта женщина подарила ему почти все, что с юных лет рисовалось ему картиной счастливой любви. Некоторые его представления о любви всегда меня удивляли. Мне они были абсолютно чужды. Ему было необходимо, первое, чувствовать, что любовница в каком-то отношении выше его, приносит ему что-то в жертву, социальное положение, богатство. Второе, он желал, чтобы она была целомудренной и привносила в наслаждение сдержанность, которую бы ему, Лекадье, приходилось побеждать. Думаю, что тщеславие было в нем сильнее чувственности. И Тереза Трелеван почти в точности воплощала тот тип женщин, который он мне так часто описывал. Его восхищал ее дом, элегантная комната, где они встречались с помощью сообщницы-подруги, ее наряды и экипажи. Он испытал особенную радость, укрепившую его чувство, когда она призналась, как долго робела перед ним. «Тебе это не кажется необыкновенным?» — спрашивал он меня. «Думаешь, что тебя презирают, что ты для нее пустое место, находишь тысячу убедительнейших причин ее высокомерию, и вдруг, проникнув за кулисы, узнаешь, что она переживала все те же страхи. Помнишь, я говорил тебе, уже 3 урока она не приходит. Я наверняка ей наскучил. А она тогда думала...» Она мне призналась. «Мое присутствие раздражает его. Я лучше пропущу урока 3. Полностью проникнуть в душу человека, который казался тебе враждебным, в этом, дружище, и заключается для меня главное наслаждение любви. Наступает полный покой, сладостное отдохновение самолюбия. Мне кажется, Рено, что я влюбляюсь в нее. Я человек по натуре сдержанный. Не забыл наш разговор со стариной Леформ. «Но умна ли она?» — спросил я. «Умна?» — взвился он. «Ум — понятие растяжимое. Разве мало в школе математиков, Лефевр, к примеру, которых специалисты считают гениями, а мы с тобой дураками? Если я начну объяснять Терезе философию Спинозы, а я пробовал, конечно, ей скоро станет скучно, как бы внимательно и терпеливо она ни слушала. И, напротив, во многих вопросах она удивляет и превосходит меня. Она знает истинную жизнь определенных слоев французского общества конца нынешнего XIX века лучше, чем ты и я, и Ренан. Я могу часами слушать ее рассказы о политических деятелях, о свете, о влиянии женщин». Все последующие месяцы, когда эти темы всплывали в разговоре, госпожа Трелеван с бесконечной предупредительностью старалась удовлетворить любопытство моего друга. Лекадье стоило только сказать: «Хотелось бы мне как-нибудь увидеть Жюля Ферри. Констан должно быть прелюбопытный человек. А вы знакомы с Марисом Барресом?» Как она обещала устроить встречу. Она стала ценить бесчисленные знакомства Трелевана, которые раньше тяготили и раздражали ее. Она с наслаждением использовала ради своего юного возлюбленного влияние мужа. «Но что же Трелеван?» — изредка спрашивал я Лекадье, когда он рассказывал мне об этих вечерах. «Не может ведь он не замечать, каково твое положение в доме?» Лекадье впадал в задумчивость. — Да, — говорил он, — это довольно странно. — Скажем, вы встречаетесь иногда у нее? — Почти нет, из-за детей, из-за прислуги. Но что до Трелевана, то его никогда не бывает дома между 3 и 7. Что удивительно, Она 20 раз просила у него пропуска, приглашение в палату депутатов, в сенат, и он всегда вежливо, даже любезно давал их, не прося никаких объяснений. Когда я обедаю у них, он обращается со мной с подчеркнутым уважением. Он представляет меня, юный студент нормальной школы, очень талантлив. Мне кажется, что он проникся ко мне расположением. Из-за этой новой жизни Лекадье совсем забросил учебу. Наш директор, завороженный могущественным именем Трелевана, перестал следить за его отлучками, но преподаватели жаловались. Он был слишком способным, чтобы завалить конкурсные экзамены, но он сдавал позиции. Я говорил ему об этом, он только смеялся. Штудировать 30-40 трудных авторов казалось ему теперь занятием бессмысленным, недостойным его. «Конкурс на должность преподавателя лицея, — говорил он, — ну, выдержу я его, раз уж взялся, но что за скучище? Неужто тебе интересно смотреть на нити, заставляющие двигаться старых университетских марионеток?» Меня это немного забавляет. Я вообще люблю перебирать нити, но все же глупость против глупости. Лучше подвязаться в другом балагане, где зрителей побольше. В этом мире, таков, как он есть, могущество обратно пропорционально затраченным усилиям. Самую счастливую жизнь современное общество дарует самому бесполезному. Хороший оратор, остроумный человек завоюет салоны, женщин и даже любовь народа. Помнишь слова Лабрюйера? «Знатность ставит человека в выгодное положение. Она позволяет выиграть 30 лет». Сегодня быть знатным значит быть в милости у нескольких людей. Министров, лидеров партий, высших чиновников, более могущественных, чем в свое время Людовик XIV или Наполеон. Так что же ты ударишься в политику? Зачем? Я не строю никаких определенных планов. Я на чеку. Я ухвачусь за первую же возможность. Есть тысячи путей вне политики, столь же чудодейственных, но безопасных. Политик обязан снискать расположение народа. Дело тяжелое и темное. Я хочу снискать расположение политиков. Это намного легче, да и приятней. Многие из них образованные люди. Трелеван рассуждает об Аристофане интереснее, чем наши преподаватели, и с тем знанием жизни, которого они лишены. Ты даже представить не можешь его откровенный цинизм, его великолепное бесстыдство —